На стол легло несколько фотографий. Уилл был типичным молодым бандитом, а Сара – симпатичной девушкой, но в целом обычной, не выделяющейся. В день инцидента Уилл с Сэмом пошли рисовать граффити. Парня ударило током, он ударил в ответ. Еще фото и отчет сервисной службы. «У Сэма брат и две сестры», – продолжил Бен. «Но родителям до него нет дела, даже о пропаже не заявили. Единственное, кому не все равно, Сара. Уилл где-то скрывается, я не стал всерьез его разыскивать. Не успевал. Плохо. Уилла надо найти. Конечно, вероятность, что у него тоже есть какие-нибудь способности, близка к нулю, но проверить все равно стоит. Я заглянул в папку Сэма. Характеристики из школы, записи из медицинского кабинета, отчет органов опеки даже есть, но это так, отписка. Детей из черных кварталов под опеку практически не забирают, за редким исключением, даже если дети – бездомные сироты. Хорошая работа, даже отличная, только опоздала она немного. В этом вы, впрочем, не виноваты. Я ознакомлюсь с делами, а решение по Анне передам в ближайшее время. Что с МакКреем? Кто за ним наблюдает? Берг развел руками. А это плохие новости, сэр. Джон МакКрей исчез. Я осмотрел квартиру. Похоже, что он собрал комплект одежды и ушел. Банковские карты, документы, телефон, все оставлено. Он ушел и исчез. У меня мало контактов в Канаде, чтобы подключить правоохранительные органы. Но, я выругался. Не особо витиевато, зато эмоционально. Драный параноик. Оставьте это дело, я переадресую его другим службам. Пусть работают. Бен кивнул, но все же спросил. Сэр, а в чем его ценность? Я вздохнул. Не смейся только, но он, писатель, написал историю о супергероях. Можно сказать, что в каком-то смысле наш случай, в сравнении с комиксами более реалистично, но все равно, неважно, там все завязано на теориях заговора и тайных обществах, правящих миром. И если начитавшийся подобного подросток в это поверит, то будет считать правительство пусть не воплощением вселенского зла, но как минимум марионеткой в чужих руках, и вместо сотрудничества с нами будет искать альтернативу. А МакКри, как автор, мог стать точкой притяжения подобных параноиков. Дальше Брук догадался и сам. Понятно, сэр. Так может все же нам этим заняться? Мужик явно был прагматиком, способным понять простейшие логические построения, не отвлекаясь на шелуху предрассудков. Позже. Пусть ФБР его ищет. А как найдут, им снова займемся мы. Я машинально достал сигарету, но не закуривал, вертел в руках. Так, помимо слежки за Анной, ставлю следующую задачу. Еще раз внимательно взглянуть в жизнь всех трех подростков. С вероятностью 50 на 50 способности именно им достались как по случайности, так и ввиду каких-то обстоятельств. Брук понял остальное. Мы должны это обстоятельство выделить. Я понимаю, именно. Да, очень может быть, что никакой связи нет, или что связь лежит вне пределов нашего понимания. Но искать вы ее должны так, будто она есть. Все же закурил. Только себя не сжигайте, не надо переусердствовать, и не торопитесь. Вдумчиво, спокойно. Алексатроска знаешь? Бен кивнул. Отлично, за материальным обеспечением к нему. Если вопросов нет, свободен. Глава 20. 2 августа 2008 года. Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, США. Наш вертолет приземлился на заднем дворе Белого дома. В этом, черт подери, что-то есть. Человек из охраны президента ждал нас прямо на площадке, попросил идти за ним. Неужели в этот раз никто не будет пытаться рассказать мне, как я обязан своим назначением конкретному доброходу? Жаль, это подняло бы мне настроение. Встреча с первыми лицами государства, как ни странно, вызывала лишь чувство легкого раздражения. Я знал, что там будет Майки и, вероятно, Астория Дикинс, вице-президент, с которой я имел счастье разойтись в прошлый раз. Почти наверняка будут Кейльберг и Иллис, ну и Ланрак заодно. Еще стоит ожидать директора ФБР, Луиса Пикарда. Об этом мужике я не слышал ничего хорошего, но для разнообразия не слышал и ничего плохого. Все же существование героев, так или иначе, нужно как-то координировать с полицией, а в первую очередь с ФБР. Насчет мистера Смита не уверен. Оперативник охраны привел нас в кабинет и, стоило открыться двери, как я подтвердил свои предположения, именно те люди, которых ожидал увидеть, и только Хаммонд отсутствовал. Из вертолета я выходил с сосредоточенной миной на морде лица, сейчас добавил в нее раздражение. Я знаю, чего это кодло от меня хочет, но мои планы идут вразрез с их желаниями. Какое счастье, что все на месте, не нужно будет объяснять дважды, бросаю вместо приветствия. Майки, сидящий во главе стола для совещаний, слегка удивился. Женская половина коллектива попыталась скрыть, что думает о закидонах белого носителя члена. Пикард и Ланрак лицом не показали ничего, но два альфа-самца сделали стойку при появлении конкурента, ну и инстинктивно оценили чехару. Что ж, Пикард не по мальчикам, уже что-то. И вам доброе утро, мистер Хёрд, дипломатично срезал обострение Майки. Прошу, присаживайтесь. К слову, секретарь на этот раз присутствовал не только с моей стороны. Помимо больших шишек, в кабинете находился еще десяток человек, чьи профессиональные обязанности легко угадывались. Впрочем, сейчас они меня мало интересовали. Итак, господа, начал я, не давая никому вставить слова. Ситуация паршивая, и если мы все хотим дожить до старости, придется вынуть головы из задницы и поработать. Отлично, вниманием я завладел однозначно. Первичная оценка возможностей трех известных носителей суперспособностей, далее, металюди, подтверждает худшие опасения. Если мета-человек захочет устроить ядерный взрыв, никто не сможет его остановить. У нас есть три примера способностей, и все три, в одиночку, могут проникнуть, например, сюда, или на атомную электростанцию, или на любой другой объект повышенной опасности. Появление злобного ублюдка, наделенного способностями и желающего устроить кровавую баню, это исключительно вопрос времени. Поэтому я эффектно щелкнул пальцами, и чехару положила на стол первую папку. Здесь перечень угроз, от которых нужно закладываться в защиту. Невидимки, метаморфы, летуны, спидстеры, телепаты и так далее. УСС, охрана атомных станций и прочих объектов повышенной опасности должна озаботиться. Вот прямо сейчас, сразу после совещания. Далее, я откинулся на спинку и достал сигарету. Эту задачу ни в коем случае нельзя возлагать на частные руки. Вот вообще под страхом смерти через четвертование. Потому что есть задача номер два, и только она сможет спасти всех нас от апокалипсиса. Задача номер два – создать для металюдей благоприятные условия существования. Сейчас их трое, и на их примере мы должны показать всю возможную и невозможную заботу правительства о своих гражданах. Потому что недовольный редник из Техаса – это проблема Техаса. Недовольная Элис Грин – это проблема для выживания человечества. Закурил. Каждый метачеловек должен знать следующее. Если он связался с властями Соединенных Штатов и готов соблюдать наши законы, неважно где он находится, его и его семью, если потребуется, вытащит, привезут сюда и выдадут грин-карт, обеспечив всем необходимым. У него не будет вообще никаких проблем в жизни. Возможно, позже, если металюдей станет очень много, мы изменим программу поддержки. Но пока, вновь щелчок пальцами и вторая папка. Это мое предложение касательно металюдей и их прав. Соответственно, любой метачеловек, не проходящий регистрацию, становится отступником и целью для наших спецслужб и правоохранительных органов. Ланрак и Пикард кивками выразили полное одобрение, особенно по части отступников. А вот Кейльберг не могла промолчать. Вторая поправка, мистер Хёрд, народ Америки. А это третий пункт, мисс Кейльберг, прервал ее я, и вновь щелчок. Пропагандистская программа, направленная на принятие обществом существования металюдей. А главное, чтобы металюди считали равными гражданами Соединенных Штатов, а не детьми дьявола. Нужно поработать с общественным мнением, внушить людям, что металюди – это не прокаженные, а требование регистрироваться не нарушает чьих-либо прав. Это уже вне моих компетенций, пусть другие спецы работают. Я хотел сразу перейти к следующему, но Майки успел вставить слово. Ты начал с нависшей над нами угрозы, но пока это лишь громкие слова. В чем угроза? Повторяю, всего лишь одного психованного метачеловека. Одного. Ни группы, ни организации, ни команды, одиночки. Какой-нибудь спидстер или телепат сможет свободно ходить где угодно, и мы не сможем его остановить. Никак, в этом вся проблема. Мы либо начинаем готовиться к появлению новых металюдей сейчас, либо... Я поднялся. Соединенным Штатам конец. Потому что десяток металюдей, объединившись, захватит власть за сутки. И теоретически мы можем предположить существование суперсил, делающих бесполезными даже тактические ядерные заряды. Поэтому угроза не только умозрительная, она реальная, и не перестанет быть реальной, пока у нас самих на службе не будет стоять десяток, а лучше полсотни металюдей, верных, тренированных и самоотверженных, сел. Поэтому я говорю о пропагандистской кампании. Нужно, чтобы не только у нас здесь в Штатах каждый ребенок мечтал стать метачеловеком и героем Америки, а чтобы любой ребенок в мире мечтал стать метачеловеком и героем Америки. Иначе мы в равной степени можем получить новую черную пантеру где-нибудь в Африке, метаинтернационал в России и Четвертый рейх в Германии, а то и все сразу. Поэтому шаги номер 4 и 5, два щелчка и две папки. Четвертый касается наших внутренних дел. ФБР следует найти и проверить на наличие матилюдей, а в идеале распустить все культы, секты, языческие сборища и вообще любые закрытые группы людей, в особенности старающиеся жить в отрыве от остальной цивилизации. Потому что в каком-нибудь Ковингтоне может родиться человек со способностями Супермена и возомнить себя мессией, а выбравшись из своего захолустья увидеть страшный, погрязший в грехе мир и устроить нам второе пришествие. Надеюсь, желающих поучаствовать в общегосударственной постановке главного библейского сюжета среди нас нет, желающих не нашлось. Пятый, то же самое, только вовне. Я не знаю, где вы возьмете людей, но надо шерстить весь мир и искать металюдей. Это теперь самый ценный ресурс, невосполнимый, пока не доказано обратное. И еще, я заглянул в глаза Ланраку, а затем Элис. Ваши милые проекты по созданию биологического оружия и же с ними. Не привлекайте к этому делу металюдей, ни при каких обстоятельствах, никогда. Я знаю, о чем вы оба думаете. Нет, если узнаю, сам своими руками найду и уничтожу. Не забывайся, Хёрд, зарывал на меня Ланрак, улыбаюсь. Даже не начинал. Все дело в том, что я осознаю опасность, которую несут металюди, а вы почему-то нет. Человеческий разум придумал такого персонажа, девочку Амелия Клэр Даллан по прозвищу Панацея, а позднее, Красная Королева. Ее способность – манипуляция органической тканью. Она способна, по представлению Творца, создавать совершенное биологическое оружие, какую-нибудь бактерию, которая просто сожрет весь кислород на планете. Если станет известно о метачеловеке, способном на подобное, сделайте все что угодно, чтобы вывести его в безопасное место, в ином случае уничтожьте. Но если я узнаю, что вы прячете метачеловека с такой силой, я уничтожу вас, и применю для этого все имеющиеся у меня ресурсы. И только попробуйте сказать, что я не прав. Илис, естественно, не могла оставить за мной последнее слово. А ты сам настолько святой, что никогда не воспользуешься подобной силой, хмыкаю. И мне даже не нужно играть презрение, во мне его и так выше крыши. Я буду просить носителя такой силы никогда свою силу не применять, потому что в книжке вместе со способностями шла инструкция по эксплуатации. В реальности условная панацея может создать смертельный вирус чисто случайно, по незнанию. Поэтому, если такой метачеловек захочет применять свои способности, я заставлю его для начала изучить по теме биологии все, что вообще известно человечеству. Так что да, с ядерной бомбой, завернутой в хрупкое стекло, я буду обращаться куда бережнее. Чувствуя, что Ланраку и Элис есть что ответить, Майки решил вмешаться. Джек, мы тебя поняли, и я разделяю твои опасения. Опасения, построенные на знаниях, взятых из какой-то книжки, процедил Ланрак. А я согласна с Хёртом, поддержала меня Кильберг, что мы сейчас знаем о суперсилах. Пожимаю плечами, чуть больше, чем ничего. Ни источника, ни границ возможного, ни алгоритма появления. В случае с парнями доктор Эйберт хотя бы смогла описать физику процесса. По девочке непонятно вообще ничего, телепатия и телекинез. Как это происходит? Какие ограничения? Вопросы без ответов. Женщина кивнула. В наших стартовых условиях опираться на книжки с картинками, чтобы представлять рамки возможной угрозы, разумный метод. Или вы предлагаете сунуть голову в песок и отрицать существование металюдей? Ланрак нахмурился, промолчав. Дело не в этом. Мы поставили Хёрта, чтобы он контролировал ситуацию, а вместо этого, он предостерегает нас от ошибок, заговорил Пикард. У вас есть в подвале метачеловек со способностями, описанными мистером Хёртом? Нет, так, давайте займемся проблемами насущными. Дикинс подхватила. Папки, предоставленные Хёртом, мы изучим. Принципиально возразить ему мне нечем. А вам? Она обвела присутствующих взглядом. Возражений не было. Я так и думала. Следующий вопрос на повестке дня – пресс-конференция. Мы и так тянем с официальной версией по инцидентам уже сверх всякой меры. Нам необходимо дать людям версию, которая не вызовет волнений. И как отметил Хёрд, не превратить металюдей в прокаженных. Вот и все. Старшие сказали свое слово. За Кейльберг, Диккенс и аутфайтером стоят корпорации, деньги. Иллис, Ланрак и Пикард исполнители. Да, у ЦРУ и ФБР есть и свои ресурсы, только весовая категория не та. И нет, я не боялся нажить себе врагов. С Ланраком мы договоримся тет-а-тет, он не тупее меня, и на моем месте сделал бы то же самое, плюс-минус. Что делать с Мари, пока не знаю. Но это существо неопределенного пола тоже не совсем безмозглое, и не тронет меня, пока я не создам стабильно работающую систему, а там пусть попробуют меня достать. Встреча постепенно превратилась в совещание. Глава 21. 3 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Рядом с новым жильем Элис стоял терминал, отслеживающий состояние разрушаемых объектов. Девочка успела дважды сломать телевизор и повредить систему защиты одной кровати в одной из комнат. Не так уж и плохо. Подошел к двери и позвонил. Я больше не нарушал личное пространство девушки без спроса. Если я что-то понимаю в психологии, то с Элис надо действовать аккуратно и нежно. Слово скрывает двоякий смысл, но я не вкладываю в него подтекст. До момента, пока я не буду уверен в ее душевном равновесии, минимум стрессов и дискомфорта. «Да, входи», — отозвался динамик. Когда я закрыл за собой дверь, девушка вышла из комнаты отдыха, той самой, в которой уже дважды сломала телевизор. Элис еще не заказывала себе одежду, пользуясь длинным платьем из комплекта формы какой-то школы, и выглядела она заметно лучше, доступ к душу и развлечениям явно шел ей на пользу. «Ну как, освоилась?» Она кивнула. «Да, я, да, спасибо». Впервые на моей памяти ее лицо посетила улыбка. Мимолетная, но это был прогресс. «Пару раз сломала телевизор, но ты сказал, что это не проблема». Мне оставалось лишь хмыкнуть в ответ. «Если выдам свое подтверждение, эта плутовка может начать ломать телевизоры просто из интереса, чтобы посмотреть, когда это начнет меня раздражать. Дети всегда проверяют границы дозволенного, на то они и дети. Если начну возражать, нарушу свое же слово, что давал раньше. Поэтому легкая укоризна во взгляде, это все, что она получит. У меня есть новости о твоей сестре. Присядем где-нибудь». Элис подобралась и напряглась. «С ней все в порядке», поспешил я успокоить подопечную. «Стресс и частичная потеря памяти. Физически она уже здорова». Это успокоило девушку. «Угу, давайте. На кухне». Мы прошли в комнату. Элис еще не ощущала себя здесь хозяйкой, поэтому немного терялась. Чайника здесь не было, горячая вода текла из специального крана. Причем запоры и вентили стояли за броневой защитой, чтобы Элис не смогла обжечься, даже если выброс силы сорвет кран. «Чай?» – спросила она. «Да, спасибо». Я молчал, пока она возилась с чашками и пакетиками. Сахарницы не было, был дозатор для кубиков сахара. Во-первых, так нельзя разбить сахарницу, керамическую, стеклянную или стальную, неважно, а во-вторых, так сахар не рассыплется. «Сколько тебе?» «3 кубика». «Ложки из пластика, больше напоминающего твердую резину. Можно сломать, но не образуется острых сколов». Фишер старался, продумывая все, любую деталь. Только когда Элис села напротив меня, я заговорил о ее сестре. «Анна не помнит тебя. Случившееся помнит, но не тебя». Девочка насупилась. «Я ни в чем тебя не обвиняю, Элис. Если откровенно, я восхищаюсь твоим характером. Мои люди предположили, что ты, возможно, неосознанно. Я хотела, чтобы она забыла», прервала меня Элис. «В конце, когда осознала, что именно я все это сделала, она вздрогнула, не способная продолжать». «Понимаю, ты хотела, чтобы Анна смогла жить дальше, не знать о тебе, о том, как связано с этой катастрофой». Элис кивнула, затем встряхнула головой, будто отгоняя какие-то мысли от себя. «И теперь она под наблюдением, или вы ее уже куда-нибудь перевезли?» «Под наблюдением. И ни в полиции, ни в других службах об этом не знают. Мы использовали несколько частников, и ее действительно стоит перевести куда-нибудь поближе к нам, под присмотр. Но без твоего согласия мы этого не делаем». Элис хмыкнула. «Зачем мое согласие?» «Стресс. У нее напряжение, и потому она показывает колючки, огрызается. Защитная реакция. Все очень просто, Элис. У меня есть два основных пути. Использовать тебя и остальных в темную, или действовать честно. В темную удобнее, не скрою, но первый же случай, когда вскроется мой обман, порушит наше доверие. Может быть, раз я смогу отбрехаться, может быть два, но я выбрал другой путь. Одно твое слово, и мы свернем наблюдение. Максимум, будем отслеживать ее местоположение по покупкам, да посматривать с камер. И Анна начнет свою новую жизнь, уж как сможет. Я сделал глубокий глоток. Пакетированный чай оказался далеко не самым паршивым, для пакетика так и вовсе хорошим. Однако у меня есть предложение получше. Анне предложат работу в компании моего друга. Никакой прямой связи со спецслужбами, только косвенная. Обычная работа, обычная зарплата, медицинская страховка, чуть больше лояльности от начальника. И, что главное, она будет под присмотром и под защитой. Ваши личности уже известны. Кто-нибудь с нехорошими намерениями рано или поздно попытается найти к вам подход, и близкие родственники, это первое, что приходит на ум, понимаешь? Элис кивнула и, кажется, убрала иголки. Не знаю, насколько ты уверена в своем внушении. Может быть, Анна никогда про тебя не вспомнит, но также есть вероятность, что она вспомнит тебя сразу, как увидит в телевизоре. И неважно, что ты будешь уже взрослой девушкой в закрытом костюме. В таком случае лучше, если за ней будут присматривать. Тебе же самой спокойнее. Медленный тяжелый вздох, и девушка кивает. Я согласна, ты в этом лучше разбираешься. У меня появился какой-никакой, но авторитет. Это хорошо. Пусть я буду зарабатывать его медленно и мучительно, зато мимо проходящий харизматичный ублюдок не сможет парой слов одурачить девочку. Как минимум, не будет иметь точек опоры. Я уж приложу к этому усилия. За все время работы с Элис я не буду ей врать, и даже не буду навязывать решения. Даже сейчас я ее убедил, раскрыв свои соображения и мотивы, а не надавил авторитетом. Думаю, через неделю или две Анна будет работать в спокойном, безопасном месте. Мы еще поговорили. Я спросил о каналах, что она смотрит. Элис, слегка смутившись, призналась, что любит документальное кино. Соврала, наверное, мелодрамы какие-нибудь гоняет. Могу узнать, несмотря на отсутствие камер внутри ее блока. Мы знаем, что показывает телевизор, но допытываться не стал, сменив тему. Спросил об одежде, напомнив, что она может заказывать вещи. Элис ответила, что пока не готова к такому. Напоследок поинтересовался насчет меню, но получил лишь благодарность. Она еще не попробовала все, что было в меню заказов, и даже один раз готовила сама. Приступы все еще есть, призналась она, но уже не такие сильные. Мне становится лучше. Прогресс налицо, но в этом я и не сомневался. До моего появления Элис содержалась в столь отвратных условиях, что любое изменение к лучшему вызовет позитивный прогресс. Но я пока не представляю, что делать дальше, как учить ее контролю. Понятно, что для наработки навыка езды на велосипеде надо ездить на велосипеде. Как это реализовать при ее способностях, непонятно. Попрощавшись с девочкой и передав подтверждение касательно ее сестры Бену, я пошел к Сэму. Нравится он мне или нет, но с ним тоже что-то надо делать, и с его семьей в том числе. Парень проходил подготовку по обращению с оружием. Надо срочно найти преподавателя и возобновить уроки по школьным предметам. Делаю мысленную зарубку поторопить Эдди. Пока же Дэвид и Сэм в разное время знакомятся с оружием, учатся с ним обращаться. Я не из прихоти припахал одного из сержантов этим заниматься, здесь был скрытый смысл. Дэвид хорошо воспринимал обучение, был внимателен и прилежен. А сержант Роуз по моей просьбе упирал на опасность, какую несет оружие, и какие раны наносит людям. Наш неуязвимый должен усвоить, что пистолет не несет угрозы только ему самому, но не людям вокруг, в том числе и его напарникам. Сэм к Дэвиду Роуз относился, как к племяннику, иногда шутил, да и в целом получал некоторое удовольствие от общения, но с Экхартом отрабатывал каторгу. Едва сдерживался, чтобы не начать орать, как на балбесов-новобранцев. А когда Сэм в первый раз взял пистолет по-гангстерски, я видел на лице бывшего морпеха искреннее желание выволочь Сэма на полигон, надеть полный комплект снаряжения и устроить марш-бросок, исключительно для прочистки головы. Но сержант сдержался и, заметив меня и получив мое молчаливое согласие, вытащил паренька на огневую позицию, 30 метров. Взял 226 и положил весь магазин в мишень, а затем предложил Сэму взять пистолет как гангста, и попасть хотя бы в стену, на которой висела мишень. Экхарт обиделся и заявил, что легко попадет в цель, потому что его бро служит в полиции и его научил. Половина магазина ушла в землю, пока Сэм не понял, что делает что-то не так, и держать пистолет над головой, вообще непонимание, куда направлен ствол, непродуктивно. Опустил пониже, но половина оставшихся патронов все равно ушла в землю, а другая – в небо. Сэм попытался оправдаться, что-то про то, как стреляют на улицах, но понимания у Роуза не вызвал. Сержант выдал лекцию по правильному прицеливанию в разных подразделениях, особо упирая на то, что так, как держал пистолет Сэм, делают только идиоты, ничего не понимающие в оружии. Сегодня Роуз, явно из садистских побуждений, показывал ТАЦ-9, точнее не столько показывал, сколько критиковал, как образец, входящий в десятку самых отвратных творений оружейников в этом классе оружия. Я же дождался, когда Сэм вернется к себе, и только после этого вошел сам. «Привет, парень. О.М. Мистер Хёрд, сэр». Внушение он запомнил. «Как ты там мне говорил, брат, полицейский?» «Да, случайно, не Уилла Веста ты подразумевал?» Экхард побледнел. «Сэр, я, нет, совсем не это. А кого же тогда?» Выражаю наигранное удивление. Сэм замялся, а я вздохнул. «Мне нужна лояльность парня, поэтому помимо кнута потребуется и пряник. Тебе вообще не стоило упоминать этого парня, Сэм, если хотел, чтобы мы обошли его своим вниманием. Хотя и это бы не помогло. Как только закончился первый бардак, мы занялись составлением биографии металюди». «Металюди», — удивился парень. Киваю. «Официальное название, не меняй тему. Нам все известно, и о твоих родителях, и о брате и сестре Вест, что тебя воспитывали. Но, сэр, я...» «Подожди», — останавливаю парня. «Мистер Вест пока не совершил ничего, что обязывало бы нас передать его в руки полиции. Однако я вот каким вопросом задался. Что будет, когда о существовании металюдей будет объявлено официально, и ваши имена, и так ставшие достоянием общественности, прогремят на весь мир? Не начнет ли мистер Вест направо и налево рассказывать, что является корешем одного из трех металюдей?» Экхард сначала дернулся. «Нет, то есть не начнет, мистер Хёрд, он...» Сэм замолчал, задумавшись, и посмотрел на меня взглядом попавшего под дождь котенка. «Ага, будет трепаться на каждом углу. Поэтому для его безопасности и безопасности его сестры предлагаю их, как и твоих официальных родителей, перевести под наше наблюдение». Дальше шли те же условия, что и для сестры Элис: работа, жилье и ненавязчивый надзор. И Сэм согласился куда быстрее, чем Элис. Видимо, парень все же не безнадежен. Глава 22. 5 августа 2008 года. Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, США. День стоял жаркий, а кондиционеры слишком шумели, поэтому часть из них отключили. В Белом доме было душно. Я поправил непривычного кроя пиджак. Костюмы я носить умел, но из-за особенностей пропорций тела шил всегда на заказ. На сие знаменательное мероприятие костюм надевать не стал, заранее убедившись, что по сценарию реплик у меня нет. Мое участие сводится к сидению на попе ровно, место, крайний стул за столом во время пресс-конференции. Наивный канадский лесоруб. Майки решил зачитывать обращение к нации, имея за спиной людей, непосредственно участвовавших в этой программе. И если для пресс-конференции моя кожанка поверх рубашки еще выглядела терпимо, то для обращения к нации уже нет. Вот так мне и достался костюм с чужого плеча. А еще меня побрили, причесали и напудрили. Ненавижу телевидение. Во время наведения марафета получал инструктаж по правильному поведению. На 10-й минуте спросил пустоголовую блондинку, читавшую с листочка. Вся моя роль сводится к тому, чтобы стоять и смотреть в камеру. Верно, блондинка на миг сбилась с мысли, согласилась. В общем-то, да, но, тогда мне нахрен не нужна такая подробная инструкция. Но пресс-конференция, аналогично, никаких вопросов ко мне по сценарию не запланировано. Мое прошлое засекречено. Все, что касается моей работы, пока находится в процессе, и, по существу, мне ответить нечего, я только заступил на пост. Иди и выноси мозги тем, кто хочет заработать политические очки и поиграть на камеру. Блондиночка поджала губы, но потратила еще несколько минут на попытки меня переубедить. Почувствовав, что в любую секунду будет послана в пешее эротическое путешествие, она сочла за лучшее отстать. Однако последнее слово оставила за собой. «Жди повестки в суд, членомразь, обвинению в абьюзе и мизогинии». Я лишь хмыкнул. Блондиночка удалилась, но до меня докопалась Элис. «Ты мог бы просто ее дослушать, а не выставлять яйца на показ», — с осуждением произнесло оно. «Мне и так есть чем занимать голову, помимо пустой и бесполезной информации. Я сэкономил ей время. Ты нанес ей душевную травму. Закатил глаза. Тебе заняться нечем, сделать мир чуточку лучше, воспитав одного мужлана. Именно то, что я считаю смыслом своей жизни. Хмыкнул. Илис, а не пойти бы тебе следом за этой лицемерной дурой? Транса аж перекосила. Ты не имеешь права ее так называть. Да ну, у нее нет значка «Альма-Матер», ни на пуговицах, ни на запонках, нигде. А те, кто получают элитарное образование, скорее завернутся в использованный мусорный мешок, чем откажутся от символики своей жутко элитной школы. А значит, она тут либо через постель, либо по квоте, а скорее, здесь у нас комбо. Потому что на ее сумке полный комплект, веганка, бодипозитивщица, мета и прочее. Парикмахер закончил с моей прической, позволив мне, наконец, закурить. Вот только сама она не просто образец объективизации, а прямо готовая модель для глянцевого журнала. А получается, что сидит она на двух стульях, поэтому я назвал ее лицемеркой. Хочешь, объясню, почему она дура? Госпожа директор национальной разведки была готова меня порвать прямо здесь. Она всего лишь соблюдает дресс-код. Я улыбнулся, уже не скрываясь, указав сигаретой на другую женщину. Полноватую афроамериканку, с небритыми ногами и пятнами на форме в районе подмышек. Ага, как и вон та дама. Вот она здесь реально по квотам. А блондинка, просто карьеристка, пользующаяся всем, что попадает под руку. В том числе и своим телом. И кстати, я сделал ей одолжение. Об меня она просто обломает зубы. А вот если нарвется на кого-нибудь другого. Мы оба знаем людей, что эту стервочку поставит в позу раком, затянут кожаный ошейник и заставит своей задницей заглаживать вину за оскорбление уважаемого человека до конца своих дней. И я в прямом смысле, никаких иносказаний. Существо неопределившегося гендера оставило меня в покое, зато от души повеселило. Поэтому на площадку за спиной Майки я выходил в приподнятом настроении. Камеры, свет, телесуфлер, компания, правда, подобралась отвратительная. Ни с кем из них я бы по своей воле за стол не сел, но перетерплю. Я знаю, для чего все это делаю. Мигнул зеленый огонек. Мистер президент Соединенных Штатов Америки заговорил. Мои соотечественники, американцы, наша страна первой столкнулась с явлением, до сегодняшнего дня неизвестным человечеству. Именно американцам выпала великая честь и великая ответственность вести все человечество за собой в новую эпоху. Эпоху, когда по улицам вместе с нами будут ходить люди, способные летать, передвигать предметы силой мысли, метать молнии с пальцев рук. Этот день настал. Выступая из палаты представителей Линкольна, Джексона, Уилсона, я чувствую твердость и уверенность в тех действиях, что должны быть выполнены, в тех словах, что должны быть сказаны. Метачеловек существует, и он американец. Майки взял короткую паузу, прежде чем продолжил. Мой кабинет и национальное правительство формируют пакет законов и нормативных актов, оформляющих существование метачеловека. Люди со сверхспособностями, граждане США, а значит, имеют все права человека и гражданина. Соединенные Штаты Америки всю свою историю стояли на защите прав и свобод. Испытание нового дня не сломит воли американского народа. Мы не отступимся от наших идеалов, от основ, на которых зиждется американская демократия. Еще одна короткая пауза. Сегодня, когда в мире правит шовинизм, расизм и угнетение меньшинств, когда слова терпимость, интерсекциональность, толерантность, равенство гендеров попраны ногами тиранов и автократов, угнетателей и насильников, сегодня мы обязаны показать пример, стать маяком во тьме невежества и патриархального консерватизма. Где-то в душе поднялся червячок стыда. Видеть на экране телевизора, как первые лица мешают в один словесный салат пафос и патриотизм, приправляя все это с живой повесткой, я уже привык, но сам встать в их ряды был морально не готов. Хорошо еще, не приходится делать одухотворенное лицо. Свободные граждане Америки, люди всего мира, Америка, как и всегда до этого, достойно ответит на вызов нового времени. Пусть меня услышит каждый метачеловек, неважно какого цвета кожи и гендера, неважно на каком языке он говорит и в какого бога верит. Соединенные Штаты Америки станут домом для каждого метачеловека, признающего идеалы свободы и демократии. Ни одно правительство, никакой диктатор не смогут по достоинству оценить, как бесценна каждая жизнь и жизнь метачеловека в том числе. Нет никаких сомнений, что тиранические диктаторские режимы будут ущемлять и притеснять одаренных сверхспособностями людей, ставить их на службу своими кровожадным планам и целям, использовать для своей выгоды. И только здесь, во плоти свободы и толерантности, вас примут такими, какие вы есть. Только здесь вас ждет гражданство США, гарантирующее свободу, права и высокий уровень жизни. А за высокий уровень жизни спросит с меня, и верность идеалам демократии тоже спросит с меня. Но не беспокойся, Майки, мне будет что сказать. За моей спиной стоят люди, что уже внесли вклад в завтрашний день, уже заложили кирпичики будущего величия Миточеловека-американца, будущего величия Америки. Мы, все вместе, построим новый лучший мир для каждого человека, каждого гендера, каждой расы. Боже, благослови вас и благослови Америку. Камера мигнула красной лампочкой. Поздравляю, Джек, ты прославился, если не на весь мир, то на ту его часть, где есть интернет. Хотя я себе льщу, просто один мужик за спиной президента. Никто меня и не заметил, я уверен. Ну, как я выступил? Улыбнулся Майки, обернувшись к нам. Никто не торопился поздравить его с отличной речью. Стесняются наверняка. А затем нас проводили в конференц-зал и рассадили за столом. Жадно засверкали фотоаппараты, ослепляя и дезориентируя. Я даже едва не ошибся со своим стулом, но вовремя исправился. Покуда место мое было крайним, то шел я первым, до самого конца стола. Только сейчас подумал, что это и такой способ указать мне мое место не только за столом, но и вообще по жизни. Наивные. Хоть и не хочется использовать подопечных, но именно дети сейчас моя лучшая защита. Я не просто так прикладываю столько сил для повышения лояльности ребят, мне нужна их верность. Власть не нужна, а вот верность и опора, делающая невозможными любые попытки сковырнуть меня с места, необходима. Вот что мне нужно. Кто-то другой на этом месте не справится. Я сам могу не справиться, но я хотя бы искренне пытаюсь сделать все возможное. Так что совесть моя чиста. Посыпались вопросы, к счастью, не на меня. О скольких металюдях уже известно, какие условия им будут предоставляться, как они будут служить Соединенными Штатами. И на этом вопросы на тему закончились. Дальше говорили про деньги в основном, про повестку и прочие политические вопросы. На последних выборах демократы вытянули голоса только за счет повестки, отрабатывали. Меня, как и предполагал сценарий, не спрашивали, пока кто-то не решил от сценария отступить. «Мистер Хёрд, вопрос к вам», — обратилась ко мне азиатской внешности девушка. Покосился на остальных, но прямой эфир же. «Слушаю вас», — кивком поощрил журналистку. «Придется думать, что говорю. Здесь не за кулисы, где все-все понимают. Электорат, особенно сшны, что тот капризный ребенок, что не по нему, сразу начинает реветь и биться в истерике. Как вы объясните свою связь с Алексом Троском, известным абьюзером и патриархальным угнетателем?» «Спасибо, Алекс удружил. Но, к счастью, это все детский лепет».